Глава 5. Ниагарская гидроэлектростанция. «За проведенный в Питтсбурге год я не сделал никакого вклада в электротехнику», — вспоминал Тесла. «В этом городе я не чувствовал себя свободным. Отсутствие самостоятельности мешало мне работать. Для того, чтобы творить, я должен быть абсолютно свободен. Когда я освободился от того, что сковывало меня в Питтсбурге, идеи и изобретения снова полились в мою голову потоком, подобно Ниагарскому водопаду». Закончив с двигателем переменного тока, Тесла начал работать над изучением высокочастотных явлений и возможностей беспроводной передачи энергии. Вообще-то, начал он с передачи сигналов без проводов, никакого радио в то время не было, а затем от сигналов перешел к энергии. Современная зарядка гаджетов по воздуху – это своеобразный привет от Николы Теслы. Идея передачи энергии без проводов появилась у Теслы после того, как он понял, что для передачи электрической энергии не обязательно использовать два провода. С таким же успехом можно использовать только один, а роль второго исполнит Земля. Но если можно обойтись без одного провода, то нельзя ли отказаться и от второго, полностью возложив функции проводника на Землю? По возвращении из Питтсбурга Тесла открыл новую лабораторию на Гранд-стрит. Прежняя, существовавшая с 1886 года, находилась на Либерти-стрит. Положение его упрочилось основательно. Признание в научно-инженерном мире и контракт с Вестингаузом позволяли с уверенностью смотреть в будущее и не считать каждый цент. Аскет, обходившийся одним костюмом и способный питаться одним лишь хлебом, запивая его водой, превратился в элегантного щеголя, завсегдатая лучших ресторанов и ценителя тонких вин. Впрочем, с винами была проблема. Американские вина не могли удовлетворить нашего героя. Вино ему посылали с родины, родственники, и он с нетерпением ждал прихода каждой посылки. Обычно разбогатевшие люди в первую очередь обзаводятся недвижимостью, домом, соответствующим их положению. Но Тесла не стремился отягощать себя лишними заботами, особенно с учетом того, что большая часть его жизни протекала в лабораториях. По возвращении из Питтсбурга Тесла поселился в отеле «Астерхаус» неподалеку от своей новой лаборатории. В отличие от Эдисона, который не делал ничего без свиты, Тесла работал с одним или двумя ассистентами, а то и обходился без них. Комфортнее всего ему работалось с Альфредом Брауном, потому что они понимали друг друга с полуслова. Но занятый текущими делами Браун появлялся в лаборатории нечасто. Однажды Теслу спросили, почему он не набирает много сотрудников, подобно Эдисону. Ведь чем больше людей, тем больше отдача, больше прибыль. В ответ Тесла сдержанно улыбнулся и коснулся указательным пальцем своего лба, давая понять, что дело не в количестве, а в качестве. К тому же Тесла не занимался приватизацией чужих изобретений. Это противоречило его принципам, а большинство сотрудников Эдисона работали именно в этом направлении. Ярким событием 1889 года стала проходившая в Париже Всемирная выставка, та самая, для которой Гюстав Эйфель построил свою знаменитую башню. Тесла побывал на ней, встретился со старыми знакомыми и завел новых среди собравшихся на выставку ученых. Наиболее ценным оказалось знакомство с норвежцем Вильгельмом Бьеркнесом, занимавшимся изучением свойств электромагнитных волн. Существование волн, распространяющихся посредством попеременного сжатия и расширения эфира, побудило Теслу искать способ экономичного преобразования обычных токов в электрические колебания огромной частоты, которые можно было бы передавать без проводов на большие расстояния. Концепция светоносного эфира, гипотетической всепроникающей среды, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны, была выдвинута в 17 веке французским философом и естествоиспытателем Рене Декартом. В конце 19 века часть физиков отказалась от понятия эфира и признала электромагнитное поле самодостаточным физическим объектом, который не нуждается в дополнительном носителе. Однако Никола Тесла был сторонником концепции эфира и пытался опровергать эксперименты, отрицающие его существование. В Париже Тесла также встретился со своим дядей, архимандритом Николаем, Петром Мандичем, и в его компании совершил поездку на родину, где повидался с матерью и сестрами. В отличие от визита 1892 года, этот визит был тихим, не привлекшим постороннего внимания. Очередной эмигрант решил побывать на родине после многолетнего отсутствия. Что тут необычного? В Нью-Йорк наш герой возвращался с грустью и в то же время с радостью. Расставание с родными огорчало, но предвкушение возобновления работы радовало неимоверно. За всю свою жизнь Никола Тесла так и не научился отдыхать подолгу. Отдыхом для него были непродолжительный сон и прогулки. Если же безделье растягивалось на несколько дней, то оно тяготило, даже в случае пребывания в родных пенатах. Думать Тесла мог везде, но идеи требовали немедленного практического воплощения, без которых им нельзя было дать окончательную оценку, а воплотить их можно было только в лаборатории. Теперь на очереди стоял генератор переменного тока высокой частоты, как минимум 10 тысяч оборотов в минуту. С конструированием высокочастотных устройств было много проблем. Тесле требовались идеальные синусоидальные колебания, столь важные для резонанса, и стабильность частоты. Как это часто случается, работа над мелочами заняла гораздо больше времени, чем разработка общей концепции. Можно только поражаться гению Теслы, который мог решать практически любые комплексные задачи. Образно говоря, его мозг заменял целый научно-исследовательский институт, в котором работали специалисты разных профилей. Эдисон явно тысячу раз пожалел о том, что по недальновидности и алчности лишился столь ценного сотрудника. Нет, не столь ценного, а поистине бесценного. К слову, Эдисон принял участие в Парижской выставке. Представил там свой фонограф и ряд других изобретений, а попутно еще и совершил вояж по Европе. Не столько с целью знакомства с техническими новинками, сколько ради саморекламы. В Лондоне он получил щелчок по носу. Оказалось, что здесь будет использоваться переменный ток. Дело было на пике войны токов, вскоре после казни Уильяма Кемлера. Ранее уже было сказано о том, что финансовый кризис конца 1890 года побудил Вестингауза обратиться к Тесле с просьбой пересмотреть условия их первоначального контракта, предусматривающего выплату $2,5 за каждую проданную лошадиную силу. История не знает сослагательного наклонения. И вообще, трудно судить о чем-то спустя много лет. Но можно сказать лишь одно. Никола Тесла в очередной раз продемонстрировал, что судьба его изобретений, в более широком смысле «благо человечества», интересует его гораздо больше личной выгоды. Тесла – классический пример ученого-альтруиста. Пиком его альтруизма стала мечта об энергии, доступной каждому человеку в любой точке планеты без проводов. И не спешите называть Теслу прожектором. Мечтание прожектора – это бесконечная фантазия, помноженная на полное отсутствие разума. А все проекты Теслы были предельно логичными, хотя в чем-то он и допускал ошибки. Но не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Первым патентом Теслы в сфере высокочастотного переменного тока стал патент под названием «Способ эксплуатации дуговых ламп», полученный в 1890 году. В этом патенте был описан генератор, способный вырабатывать ток с частотой 5000 колебаний в секунду. Дуговые лампы наконец-то стали практически бесшумными. Но дело было не столько в этом, сколько в том, что нашему герою удалось создать первый высокочастотный генератор. По значимости, это изобретение можно сравнить с изобретением парового двигателя, которое ознаменовало революционный переход от гужевого транспорта к механизированному. Первый шаг к беспроводной передаче энергии был сделан. Современные лампы люминесцентного освещения можно считать изобретением Теслы, который во время работы с высокочастотными осветительными приборами создал несколько вариантов ламп без нити накаливания, в которых использовался принцип электрического возбуждения молекул газа, как при обычном давлении, так и в разряженном состоянии. Электромагнитную природу света открыли Джеймс Максвелл и Генрих Герц, но они не задумались или просто не дошли до того, чтобы получать свет посредством искусственного создания электромагнитных колебаний. А Тесла не только породил такую идею, но и блестяще воплотил ее в жизнь, создав принципиально новый вид освещения. Новые лампы стали своеобразной местью Эдисону, выпускавшему лампы с нитью накаливания, которую он считал наиболее оптимальным источником электрического света. Если бы Тесла запатентовал свои лампы люминесцентного освещения, то получил бы с них большие дивиденды, поскольку их промышленное производство началось еще при его жизни, во второй половине 30-х годов 20 века. Но Тесла считал изобретение этих ламп проходным моментом, забавой, которая впечатляла зрителей на демонстрациях, не более того. К тому же лампы Теслы зажигались с помощью генераторов тока высокого напряжения, что препятствовало их широкому применению. Разумеется, можно было усовершенствовать их, тем более, что и инвесторы имелись, освещение всегда было приоритетным направлением. Но Тесла был всецело поглощен идеей беспроводной передачи энергии и не хотел размениваться на мелочи. Светящиеся трубки Теслы вызывали огромный интерес у публики, больше, чем его серьезные изобретения, оценить которые по достоинству могли лишь единицы. То же самое можно сказать и о пропускании через тело токов высокой частоты. Практического значения эта демонстрация не имела, но она позволяла привлечь внимание общественности к высокочастотным токам и перспективам их использования. Экспериментальным путем Тесла установил, что ток с частотой более 700 колебаний в секунду не оказывает практически никакого воздействия на организм. По его собственным словам, рекордным током, пропущенным через собственное тело, стал ток 100-тысячной частоты напряжения в миллион вольт. У людей, незнакомых с основами электрофизики, может возникнуть вопрос: как такое возможно? Дело в так называемом поверхностном эффекте, скин-эффекте, согласно которому переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику, человеческому телу, распределяется неравномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое, не затрагивая внутренние органы. Но какое-то воздействие на организм он все равно оказывает, так что эксперименты в этом направлении наносят определенный ущерб здоровью. 30 июля 1891 года Тесла получил американское гражданство. Он повесил свидетельство о присвоении гражданства в своем кабинете, чтобы все визитеры видели, что они имеют дело с американцем. Большинство биографов расценивают этот поступок как проявление гордости. Но скорее это был сигнал: «Я такой же, как вы, и веду дела по-американски». Космополитическим гражданином Соединенных Штатов Тесла себя никогда не ощущал. Он был сербом, живущим в Америке, и оставался им до конца своих дней. Правда, после получения гражданства он пытался усвоить американские манеры и привычки, вплоть до склонности к жестикуляции, поскольку считал, что так ему будет комфортнее жить в американской среде. С волками жить, по-волчьи выть. Но очень скоро стало ясно, что насилие над собой ни к чему хорошему не приводит, и Тесла оставил эту затею, напомнив себе сербскую пословицу: «Сколько петуха не подбрасывай, он не полетит». Но в деловых вопросах все же старался быть настоящим американцем, то есть фиксировать все договоренности на бумаге. Однако же известно, что бумаги для нашего американца большого значения не имели. Он мог разорвать выгодный для него контракт, если об этом просил партнер. В 1891 году очарованная Эдисоном Европа заметила Теслу. Он получил приглашение прочесть несколько лекций и 16 января 1892 года отплыл из Нью-Йорка в Лондон, куда прибыл 1 февраля. Первым публичным выступлением Теслы стала лекция, прочитанная членом Лондонского общества инженеров-электриков. Это было не простое научно-практическое общество, а собрание передовых европейских ученых, среди которых были разработчик векторного анализа Оливер Хэвисайд, кстати, такой же самоучка, как и Тесла, отец термоса Джеймс Дьюар, Джон Амброс Флеминг, который в 1904 году изобретет первую электронную лампу-диод, выдающийся специалист по термоэлектричеству и теории волн Уильям Томпсон, известный также как Лорд Кельвин, и другие. Ознакомив собравшихся с рядом своих изобретений, Тесла в заключении сказал, что его удивившие аудиторию необычные эксперименты имели целью указать на новые феномены и распространить идеи, которые послужат началом для новых исследований. Выступление произвело настолько сильное впечатление, что Теслу пригласили выступить перед членами Лондонского королевского общества, высшей научной инстанции Великобритании. Полное название – Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе. Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Примечание переводчика. Тесла сначала отказался, но профессор Джеймс Дьюар уговорил его весьма оригинальным способом. Усадил Теслу в кресло и налил полстакана великолепной жидкости коричневого цвета, переливающейся всеми цветами радуги и по вкусу, напоминающей нектар. «Сейчас вы сидите в кресле Фарадея и наслаждаетесь виски, который пил он», — сказал Дьюар. Тесла проникся и согласился выступить перед членами королевского общества. Там его тоже встретили восторженно, а секретарь королевского общества Джон Рейли, прославившийся во многих сферах физики, в том числе и в изучении волновых процессов, назвал Теслу на редкость одаренным ученым. Ученым, заметьте, а не просто изобретателем. А будь Тесла англичанином, то его бы назвали не на редкость одаренным, а гениальным. Также Рейли посоветовал Тесле не разбрасываться, а сосредоточить усилия на ключевых идеях. С одной стороны, вроде бы и правильно, а с другой, смысл любой творческой деятельности состоит в подобном разбрасывании. Перебирая одну идею за другой, выявляешь самые перспективные, наиболее интересные. Из Лондона Тесла поехал в Париж, где выступил перед членами французского физического общества. Известие о тяжелой болезни матери заставило Теслу срочно выехать в госпич. «Я был тогда совершенно изнурен болью и длительной бессонницей», — вспоминал Тесла, имея в виду ухудшение самочувствия, развившееся у него в Париже на фоне нервного перенапряжения. «Однажды ночью меня отвезли в дом, находившийся в двух кварталах от нашего дома. Когда я беспомощный лежал там, то подумал, что если бы моя мать умерла, пока меня нет рядом с ней, она обязательно подала бы мне знак. В течение всей ночи каждая клеточка моего мозга находилась в напряженном ожидании. Но ничего не происходило до раннего утра, когда я то ли заснул, то ли впал в забытье и увидел облако, на котором плыли фигуры ангельского облика и изумительной красоты. Одна из них пристально посмотрела на меня полным любви взглядом и постепенно обрела черты моей матери. Явление медленно проплыло через всю комнату и исчезло. А я проснулся от неописуемо благозвучного пения множества голосов. В тот момент я понял, что моя мать только что умерла, и это оказалось правдой. Оправившись от болезни, я долгое время искал объяснение этого странного явления, и, к счастью, после многомесячных усилий сумел его найти. Я видел картину прославленного мастера, аллегорически изобразившего одно из времен года в форме облака с группой ангелов, которые, казалось, действительно летели по воздуху, и эта картина произвела на меня сильнейшее впечатление, и потому появилась в моем сне. А чудесной музыкой стало хоровое пение, доносившееся из ближайшей церкви во время утренней пасхальной мессы. Такое объяснение меня вполне удовлетворило. 1 июня 1892 года Никола Тесла прибыл в Белград, столицу Сербии, недавно полностью освободившейся от османского ига. Сербия получила автономию в рамках Османской империи в 1830 году. Но полностью турки ушли из Сербии в 1867 году, а независимость княжества Сербия была провозглашена в 1869 году. Примечание переводчика. Первой важной встречей стала встреча с профессором физики и механики Сербской военной академии Джордже Станаевичем, которого можно назвать отцом электрификации сербской столицы. Станаевич стал автором первой биографии Теслы. Никола Тесла и его дело, опубликованное в 1894 году. 2 июня Тесла побывал в Королевском дворце, где король Александр I Обренович наградил его орденом Святого Саввы II степени, которым награждали за гражданские заслуги в сфере образования, науки, творчества и церковных дел, а также за личные заслуги перед короной. За первые два десятилетия существования этой награды, с 1883 по 1903 год, ее были удостоены всего 10 человек, иначе говоря, орден был очень почетным. В тот же день состоялось выступление в Белградской высшей школе, которое Тесла начал в патриотическом тоне. Ныне Белградский университет. Примечание переводчика. Как вы видите и слышите, я остался сербом, несмотря на то, что живу и занимаюсь исследованиями за океаном, сказал он, обращаясь к студентам. Нужно, чтобы и вы своими знаниями и своим трудом способствовали мировой славе Сербии. Надо отметить, что при всем своем патриотизме Тесла не опускался до национализма. Нужно ли объяснять разницу между этими понятиями? Однажды он сказал: «Я сын сербского православного священника и матери сербки, но в Лике мы были в самых лучших отношениях с хорватскими католиками, и никогда между народами не возникло бы никакой ненависти, если бы не большая политика». Верно сказано. Завершился этот знаменательный день торжественным ужином в честь Теслы, на котором его кумир, известный сербский поэт Йован Йованович Змай, прочел поздравительное стихотворение, написанное в честь нашего героя. По возвращении в Соединенные Штаты Тесла ответит на это стихотворение статьей «Змай Йован Йованович – первый сербский поэт современности», опубликованной в журнале Century Magazine в мае 1894 года. После Белграда настал черед Берлина, где Тесла встречался с Генрихом Герцем. Впечатление от встречи осталось неоднозначное. Во-первых, в то время Герц тяжело болел, умер он через два года, а во-вторых, немецкий физик не оценил идею передачи беспроводных импульсов с помощью генератора высокочастотного тока. Из Берлина Тесла поехал в Гамбург, где сел на пароход, плывший в Нью-Йорк. Теперь он уже был звездой мировой величины, и потому о его возвращении написала пресса, и его начали узнавать на улицах. Внимание незнакомых людей Теслу совершенно не радовало, но ему пришлось смириться с этими неудобствами и утешаться тем, что растущая с каждым днем популярность поможет в продвижении идей. 28 февраля 1893 года Тесла прочел свою лондонскую лекцию на конгрессе Национальной ассоциации электрического освещения в Сент-Луисе. Триумф повторился, и главным его показателем стала продажа свыше 4000 экземпляров журнала с биографией Теслы. Можно сказать, что слава Теслы сравнялась со славой Эдисона. Когда журналисты интересовались мнением Эдисона о Тесле, а по понятным причинам они делали это часто, Эдисон отвечал примерно в таком ключе: «Тесла ничего толкового не изобрел, его слава сильно преувеличена». Но в конце 1892 года в качестве жеста примирения или под влиянием минутного порыва, которые у него иногда случались, Эдисон прислал Тесле фотографию с надписью «Тесле от Эдисона». Надо сказать, что хотя слава Эдисона оставалась на высоте, его влияние в деловых кругах постепенно уменьшалось. В 1890 году экономические соображения вынудили Эдисона объединить все его компании в Edison General Electric Company, где на долю отца-основателя пришлось всего 10% акций. Двумя годами позже Edison General Electric Company объединилась с Thomson Houston Electric Company в General Electric Company, после чего Эдисон покинул объединенную компанию, а в 1894 году продал свой пакет акций. Ничего личного, просто бизнес. Эдисона выжил соучредитель и первый президент General Electric Чарльз Коффин, стоявший у истоков Thomson Houston Electric Company. Война токов продолжалась, только теперь ее вели Вестингаус и Коффин, при котором Эдисон был чем-то вроде принца-консорта. Очередным полем сражения стала Чикагская всемирная ярмарка, открывшаяся 1 мая 1893 года. Вестингаус получил контракт на освещение выставки, для чего было задействовано 250 тысяч ламп. General Electric Company пришлось утешиться установкой в павильоне электричества 25-метровой башни света, которую венчала гигантская лампа Эдисона. Для выставки использовался переменный ток, поэтому башня тоже работала от него, но это не афишировалось. С лампочками была своя история. Если бы Вестингаус купил 250 000 ламп у Эдисона, то его победа на тендере стала бы пирровой. Главный конкурент получил бы хороший доход на ровном месте. Пришлось в срочном порядке начать выпуск альтернативных ламп, изобретенных телеграфистом Уильямом Сойером. Так называемая стопорная лампа Сойера-Мэна была хуже эдисоновской, но на безрыбье, как известно, и рак рыба. Стопорной лампа называлась, потому что ее внутренняя среда, заполненная азотом, изолировалась при помощи резиновой пробки, стопора, а адвокат Альбион Мэн был партнером Сойера. Стопорная лампа имела более низкое сопротивление, чем лампа Эдисона, и потому потребляла больше энергии. В 3 раза больше, чем весь промышленный Чикаго. Но генераторы были своими, 12 70-тонных гигантов, смонтированных под наблюдением Теслы, поэтому расход энергии заботил Вестингауза не сильно. Вестингаус отвел Тесле приличную часть своей выставочной площади, так что Тесла смог продемонстрировать все свои изобретения, начиная с двигателя переменного тока и заканчивая вакуумными лампами. В августе, выставка работала до конца октября, Тесла выступил на Международном электрическом конгрессе, где представил свои новинки и в рекламных целях пропустил через свое тело ток высокой частоты, напряжением в 100 000 вольт. Публика, не знавшая о том, какое значение имеет частота тока, впечатлилась неимоверно, ведь почти все знали, что для смертной казни применяется электрический ток напряжением до 2000 вольт, а тут целых 100 000. Чикагская выставка, также называемая «Колумбовой», поскольку она была посвящена 400-летию открытия Америки, в корне изменила отношение американцев к электричеству в целом и переменному току в частности. Стало ясно, что электричество прочно вошло в жизнь общества. Несмотря на то, что в крупных городах из 40 домов только один освещался электричеством, сфера его применения продолжала перманентно расширяться. «Жизнь — это электричество», — сказал Чарльз Браш, создавший первую автоматически управляемую ветровую турбину для производства электрической энергии. Переменный ток из жестокого убийцы превратился в лучшего друга, дающего свет и заставляющего работать машины. Определенную роль сыграли усилия инженеров Вестингауза по увеличению безопасности систем переменного тока. Да и публика уже успела выработать культуру общения с электричеством и не совала руки куда не следует. Борьба между Westinghouse Electric Company и General Electric Company отныне велась сугубо коммерческими методами, без манипулирования общественным мнением. У замечательной выставки, которую по сей день считают одной из самых масштабных в истории, была своя ложка дегтя. Вскоре после ее открытия грянул очередной экономический кризис. К счастью, он не сказался на одной из самых грандиозных строек того периода, сооружении первой в мире гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде. Первая попытка приручения водопада имела место еще в 1759 году. Здесь прорыли небольшой канал, на котором установили водяное колесо, приводящее в действие лесопилку. Идея с водяными колесами получила развитие в XIX веке, и в 1882 году к одному из них присоединили электрогенератор, от которого питалось 16 осветительных ламп. Но эту установку вряд ли можно было назвать гидроэлектростанцией в полном смысле слова. Настоящую гидроэлектростанцию начали строить в октябре 1890 года. Руководил строительством нью-йоркский банкир Эдвард Дин Адамс, ставший президентом Niagara Falls Hydraulic Power and Manufacturing Company. В роли главного инвестора проекта выступил Джон Пирпонт Морган. Примечательно, что гидроэлектростанцию строили без окончательного представления о том, что станет с вырабатываемым ею электричеством. Бурный прогресс в электрике показывал, что электрическая энергия, получаемая столь дешевым способом, непременно будет востребована, поскольку неподалеку находился крупный промышленный город Буффало. В то время Буффало был 8-м городом Соединенных Штатов по численности населения. А принимать окончательные решения на стадии проектирования строительства было неразумно, поскольку в электрике чуть ли не ежедневно совершались новые открытия. Надо отдать Адамсу должное. Возглавив Niagara Falls Hydraulic Power Company, он продал принадлежавшие ему акции General Electric Company, чтобы предотвратить упреки в пристрастности. Причем именно продал на сторону, а не передал кому-то из близких. Эта хитрая практика существовала во все времена. Одними лишь американскими специалистами Адамс ограничиваться не собирался. Он основал в Лондоне международную Ниагарскую комиссию, которая объявила конкурс на лучший проект использования водопада с призовым фондом в 20 тысяч долларов. Председателем комиссии стал уже упоминавшийся ранее Уильям Томпсон. Вестингаус в этом конкурсе участвовать не пожелал. По двум причинам. Призовая сумма по его меркам была небольшой, и он не любил участия в сырых проектах, типа «то ли будет, то ли нет». Большинство авторитетов, включая и Уильяма Томпсона, отдавали предпочтение системам постоянного тока. Но великолепное освещение Чикагской выставки побудило комиссию сделать выбор в пользу переменного тока. Правда, ее создание было поручено британцу Джорджу Форбсу, имевшему десятилетний опыт работы в British Electric Light Company, производящей лампы и прочее осветительное оборудование. Одно из двух. Или Адамс не мог простить Вестингаузу неучастие в конкурсе, или же сыграли роль какие-то лондонские интриги. Но так или иначе, Вестингаус был сильно разочарован. Тесла же воспринял новость спокойно, поскольку хорошо понимал, что без нарушения патентных прав Вестингауза Форбс ничего построить не сможет. Так оно и вышло. Собранный Форбсом генератор оказался неработоспособным. Тесла и Вестингаус отказались от сотрудничества с Форбсом, поэтому Адамсу пришлось его уволить. С одной стороны, отношения между Адамсом и Вестингаузом оставляли желать лучшего, а с другой, General Electric Company сотрудничала с компаниями Моргана, поэтому лакомый кусок был поделен между двумя конкурентами. Вестингаузу заказали генераторы, распределительные устройства и другое оборудование для станции на водопаде, а General Electric заказали трансформаторы, прокладку линии до Буффало и монтаж местной подстанции. Нормальный подход – разделяй и снижай цену. Примечательная деталь. Узнав о том, что работа по обустройству гидроэлектростанции поручена Форбсу, Тесла не стал ждать, пока тот сядет в лужу, а сразу же предупредил его письмом о невозможности выполнения работы без использования принадлежащих Вестингаузу патентов и заодно предупредил о том, что сам он не сможет, то есть не собирается, оказывать Форбсу никакого содействия. Но Форбс проигнорировал предупреждение и был за это наказан. Напрашивается вопрос: как мог опытный специалист, известный ученый, потерпеть такое фиаско? Неужели он не понимал, что берется за неосуществимый проект? Ответ прост. Далеко не все ученые были такими фанатами эксперимента, как Никола Тесла, многократно проверявший все свои идеи на практике до их воплощения. Несмотря на то, что его ум позволял создавать в воображении крайне реалистичные модели, Тесла всегда проводил практические эксперименты, а Форбс уповал на свои логические выводы, которые казались ему неоспоримыми, и в результате совершил ошибку. Патенты на систему переменного тока принадлежали Вестингаузу, но техническое руководство работами по созданию электростанции возглавил Тесла, а не кто-то из вестингаузовских инженеров. На фоне кризиса конкурентная борьба обострилась до предела. Желая заполучить весь Ниагарский заказ целиком, General Electric Company организовала кражу ключевых чертежей, касающихся двигателей переменного тока, из лаборатории Вестингауза. В то время ученые еще не дошли до возможности создания полного представления об устройстве на основе образцов. Для подачи грамотно оформленной патентной заявки и налаживания промышленного производства требовалась техническая документация. Чертежи были обнаружены в городе Линне, на фабрике, ранее принадлежавшей компании Thomson Houston Electric Company, которой после слияния продолжал руководить Элиу Томпсон. Состоялся суд, на котором ответчики заявили, что краденая документация понадобилась им для расследования о пиратском производстве Вестингаузом эдисоновских электрических лампочек. Ничего подобного на самом деле не было. Эта отмазка и подкуп присяжных привели к тому, что дело не закончилось ничем. Вестингаус получил обратно только свои чертежи, без какой-либо компенсации. и практически сразу же Томпсон вместе с известным инженером-электриком Чарльзом Штейнмитцем, занимавшим в General Electric пост начальника вычислительного отдела, подали патентную заявку на двигатель переменного тока, в котором использовался, как они выражались, множественный ток. Но при всех стараниях им не удалось провести столь сомнительную заявку через патентное бюро, ведь по описанию их множественный ток ничем не отличался от многофазного тока, указанного в патентных заявках Николы Теслы. Потерпев закономерную неудачу, Томпсон отвел душу в газетных интервью, обвиняя Теслу в плагиате. Тесла мог бы подать против Томпсона иск о клевете, но не в его привычках было тратить время на подобные дрязги. Гидроэлектростанция Ниагарского водопада была открыта 25 августа 1895 года, а за полгода до этого в жизни нашего героя, после расставания с Вестингаузом, находившегося в свободном плавании, произошло важное событие. Эдвард Дин Адамс был финансистом, партнером банковской фирмы Winslow Lania Incorporated, иначе говоря, человеком, находящимся в постоянном поиске выгодных перспектив для вложения средств. После того, как контракт на электрическое оборудование гидроэлектростанции был разделен между General Electric Company и Westinghouse Electric Company, Адамс счел свои президентские обязательства исполненными и занялся собственными делами. В начале 1895 года он предложил Тесле создать компанию, которая занималась бы производством и продажей электрического оборудования. Тесла принял это предложение, тем более что Адамс предложил ему аванс в 100 тысяч долларов за будущие патенты. Предложение было взаимовыгодным. Тесла убеждался в серьезности намерений нового партнера, а Адамс мог спать спокойно, зная, что новые изобретения не уйдут на сторону. Казалось, что Тесле наконец-то повезло с партнером. Альфред Браун, давно превратившийся из партнера в друга и соратника, тоже вошел в число учредителей новой компании. Тесла не бросал старых друзей. Кстати говоря, к тому времени он уже был доктором наук. Эту ученую степень «honoris causa» «honoris causa» — латынь, в дословном переводе «по причине почета», присуждение ученой степени без защиты диссертации по совокупности заслуг. В июне 1894 года присвоил ему колледж Колумбия, Колумбийский университет. В том же году Тесла был избран членом-корреспондентом Сербской Королевской Академии Наук. Правда, полноправным академиком он станет только в 1937 году. 13 марта 1895 года произошла трагедия. Дотла сгорела лаборатория Теслы на 5-й авеню, переехавшая туда с Гранд-стрит в 1892 году. То был целый лабораторный комплекс, занимавший четвертый этаж здания номер 33-35. Для другого изобретателя такой удар мог бы стать фатальным, поскольку вместе с оборудованием и моделями сгорела вся техническая документация. Но Тесла держал все свои изобретения в памяти и менее чем за полгода смог восстановить все утраченное. Сожалел он только о письмах от своей сестры Марицы, которой к тому времени не было в живых. Тесла хранил эти письма в лаборатории, потому что они служили для него лучшим лекарством от хандры, накатывавшей время от времени. Тесла не раз упоминал о том, что пожар отбросил его назад. Но надо понимать, что речь шла о нескольких месяцах, не более того. Основную часть средств для оборудования новой лаборатории на Ист-Хьюстон-стрит Тесле предоставил Адамс. Кое-что внесли другие люди, хорошо знавшие Теслу. В частности, Томас Мартин, который не только дал Тесле денег, но и написал статью, рассказывающую о том огромном значении, которое имела сгоревшая лаборатория. Добрый человек хотел сподвигнуть общественность на сбор средств для Теслы, но не сложилось. Кстати говоря, после пожара Эдвард Адамс сначала предложил Тесле создать новую компанию, в которую пообещал вложить полмиллиона долларов. Тесла понимал, что у самого Адамса нет возможности делать столь значительные инвестиции. А еще он знал о довольно тесных связях Адамса с магнатом Джоном Перпонтом Морганом, так что ребус решался элементарно. Связываться с Морганом, точнее отдаваться под его власть, Тесле не хотелось. поэтому он предпочел принять от Адамса ссуду в 40 тысяч долларов на восстановление лаборатории, а от создания новой компании отказался. Однако, недаром же говорится, что предначертанное неизбежно. В будущем Тесла станет сотрудничать с Морганом. Но это уже другая история. Широкий жест сделал Томас Эдисон, предложивший Тесле работать в одной из своих лабораторий до тех пор, пока он не обустроит новую. Тесла прекрасно понимал, что столь благородный на первый взгляд жест, совершенно не свойственный Эдисону, был продиктован стремлением ознакомиться с его новыми идеями, а не желанием помочь. Отказываться было неловко. Тесла сделал вид, будто воспользовался предложением, но на деле постарался как можно скорее начать работу на Хьюстон-стрит. Примечательно, что Вестингаус, в отношении которого Тесла недавно совершил акт великой щедрости, отказавшись от роялти за проданные лошадиные силы, не оказал нашему герою никакой материальной помощи в связи с пожаром. Более того, компания Вестингауза потребовала от Теслы оплаты принадлежавшего ей оборудования, которое находилось в лаборатории, а новые устройства взамен сгоревших отказалась предоставлять в аренду. Надо, так покупайте. Речь шла о нескольких тысячах долларов, сущих крохах для такой большой корпорации. Надо ли уточнять, что все это больно задело Теслу? Вестингаус был вроде как ни при чем. С Теслой общались его менеджеры. Но Тесла прекрасно знал, что в Вестингхаус Электрик Компани без ведома владельца не делается ничего маломальски важного. По части контроля над бизнесом Джорджу Вестингаузу, пожалуй, не было равных. Он все замечал, все знал, все помнил и крепко держал своих сотрудников в кулаке. Разумеется, сказалась обида на то, что Тесла основал новую компанию с Адамсом. Но кто в свое время мешал Вестингаузу продолжить сотрудничество с Теслой? Дело было за малым. Немного приструнить своих инженеров и принять сторону Теслы в споре о чистоте оборотов двигателя. В конечном итоге же сделали именно так, как предлагал наш герой. Но отношения между Теслой и Вестингаузом к тому времени были подпорчены. А окончательно их испортил нажим по поводу отказа от выплат за проданные лошадиные силы. Так что Вестингаузу следовало обижаться на самого себя, а не на Теслу. Сразу же пошли слухи, будто бы пожар был устроен Эдисоном. Но сам Тесла считал, что его лабораторию сожгли германские агенты в отместку за отказ сотрудничать с их правительством, которое активно интересовалось его изобретениями. По этому поводу можно сказать только одно. Достоверно известно, что германская компания Телеграфенбау Анстальт Сименс und Хальске, компания по строительству телеграфов Сименс и Гальске, в 1892-1893 годах делала Тесле довольно выгодные предложения, которые он отклонил. А у Сименс und Хальске имелись тесные связи с кайзеровским правительством, так что почему бы и нет? Знатоки из General Electric Company утверждали, что причиной пожара стал двигатель Теслы, который якобы чрезмерно искрил. Но пожар произошел ночью, а у педантичного Теслы во всем был идеальный порядок. Невозможно представить, чтобы он или его ассистенты, уходя из лаборатории, могли оставить включенным какой-нибудь аппарат или, скажем, непогашенную сигару. К тому же пожар начался этажом ниже, в химчистке, где на тот момент тоже никого не было, и если верить показаниям ночного сторожа, загорелось одновременно в нескольких местах. Темное дело. Американской публике казалось странным, что лаборатория Теслы не была застрахована. И это в Нью-Йорке, где у любого мелкого торговца была страховка. Некоторые газетчики в своем ерничании доходили до того, что спрашивали, а знает ли этот чудак о существовании страховых компаний? Разумеется, Тесла знал об этом и даже пытался застраховать лабораторию, но его не устраивал объем страховой компенсации. Страховые агенты оценивали модели Теслы по стоимости материалов, затраченных на их создание, а архив ученого считали ничего не стоящими бумажками. Тесла считал страховщиков твердолобыми тупицами, а они его проходимцем, который хочет необоснованно завысить стоимость страхуемого имущества. В конце концов Тесла сказал себе: «Ну, что может случиться с моей лабораторией?» и отказался от идеи застраховать ее. Если допустить умышленный поджог, то германская версия выглядит наиболее вероятной. У Эдисона в 1895 году не было веских мотивов для подобных действий. Да, разумеется, можно сказать, что он, подобно графу Монте-Кристо, годами лелеял планы отмщения. Но давайте смотреть на вещи реалистично. Эдисон на тот момент уже отошел от больших дел и выступал в роли консультанта General Electric Company. Скорее, он захотел бы отомстить Чарльзу Коффину, выжившему его из компании, или на худой конец Вестингаузу, своему главному врагу. И если уж сам Тесла, некогда подозревавший Эдисона в покушении на свою жизнь и считавший его бесчестным человеком, отвергал его причастность к пожару, то, скорее всего, Эдисон действительно был ни при чем. Чикагская всемирная выставка при всей своей крутизне была рекламным мероприятием. А вот Ниагарская гидроэлектростанция стала знаменательной вехой в истории электротехники. «Это намного превзошло мои самые смелые ожидания», — признался Тесла в день открытия. «Перед нами одно из чудес века. Я потрясен тем, что мои идеи и мои труды воплотились столь невероятным образом». Гидроэлектростанция была открыта, если можно так выразиться, наполовину, потому что ток в Буффало пока еще не поступал. Заключать контракты с клиентами до завершения строительства было рискованно. Мало ли что, дело ведь новое, неотработанное, а в каждом контракте прописывается неустойка. Да и многие из потенциальных клиентов относились к затее по укрощению водопада с недоверием. Поэтому ток пошел в Буффало только 15 ноября 1895 года, и первым его получателем стала местная трамвайная компания. Все восторгались новым словом в электрических делах, а для Теслы станция уже была вчерашним днем. Он поставил перед собой более грандиозную задачу — найти возможность добычи энергии из неиссякаемых источников и ее беспроводной передачи. Невозможно? Весь прогресс представляет собой движение от невозможного к еще более невозможному. Немного о личном. В середине 90-х годов 19 века Тесла начал вести светскую жизнь. Ну, может, светская жизнь — это чересчур громко сказано, но он начал бывать в обществе и заводить знакомства вне научно-инженерных кругов. В частности, познакомился с известным писателем Марком Твеном, который бывал в лаборатории нашего героя и даже фотографировался там. Биографы Теслы порой задаются вопросом, почему Марк Твен в своих очерках не упоминал о Тесле. Даже в октябре 1907 года, когда писал о том, что «вчера станции Маркони на обоих берегах Атлантики обменялись посланиями общим объемом в 5000 слов со скоростью от 40 до 50 слов в минуту. Это событие мирового значения. 7 лет назад я видел мистера Маркони в Лондоне». Об итальянском изобретателе Гульельмо Маркони будет рассказано в следующей главе. В обществе сэра Хайрама Максима. Хайрам Максим, 1840-1916, британский изобретатель, создатель известной системы пулемета, названной в его честь. В то время он был уверен, что настанет день, когда он сможет без промежуточных станций передавать через океан сообщения по беспроволочному телеграфу. Но лишь немногие разделяли эту уверенность. Я рад, что встречался и беседовал с профессором Морзе. Сэмюэл Морзе, 1791-1872, американский изобретатель, создатель электромагнитного телеграфного аппарата и кода к нему, известного под названием «Азбука Морзе». С Грэхэмом Беллом, Эдисоном и другими людьми, которые увенчали величественное здание современной материальной цивилизации. Ни в Англии, ни в Америке не было никакого шума вокруг вчерашнего великого события. Время для этого наступит позднее, как было с телеграфом Морзе. Марк Твен, Теодор Рузвельт, перевод Мэри Иосифовны Беккер. Твен не мог не знать о том, что Тесла занимался беспроволочным телеграфом, причем довольно успешно. Но Эдисона он вспомнил, а Теслу нет. Уж не являются все рассказы о дружбе Твена и Теслы выдумкой? Нет, не являются, потому что тому есть множество свидетельств, начиная с лабораторных фотографий Твена и заканчивая сохранившимися письмами. Дело в другом, в том, что Твен, подобно многим литераторам, предпочитал не смешивать личное с профессиональным. И вообще, при всей своей общительности, Марк Твен был весьма скрытным человеком, не подпускавшим посторонних к своей личной жизни. Эдисон, в отличие от Теслы, не был другом Твена, поэтому тот о нем упоминал, в то время как о друзьях предпочитал не распространяться. Среди других знаменитостей, с которыми в тот период познакомился Тесла, можно отметить Редьярда Киплинга, известного пианиста Игнация Подеревского, будущего польского премьер-министра и министра иностранных дел, чешского композитора Антонина Дворжака и актрису Элеонору Дузе, прозванную «Божественной» не ради красного словца, а совершенно заслуженно. В 1891-1892 годах и в 1908 году Дузе играла в России и произвела сильное впечатление на таких знатоков театра, как Чехов, Станиславский, Немирович, Данченко. Примечание переводчика. Считается, что фантастические произведения Киплинга «Повесть с ночной почтой. История 2000 года нашей эры» и рассказ «Легко как АБВ» написаны под влиянием общения с Николой Теслой. Здесь игра слов. Аббревиатура ABC обозначает и три первые буквы английского алфавита, то есть в переносном смысле нечто простейшее, и Aerial Board of Control – воздушный контрольный совет, глобальную организацию, контролирующую передвижение дирижаблей по всему миру. В частности, Киплинг описывает всемирную радиосеть, предоставляющую прогнозы погоды, а также обеспечивающую безопасность движения дирижаблей. Очень похоже на те перспективы беспроводной связи, которые Тесла рисовал еще в 1890 году. Недорогой аппарат, размером не больше, чем часы, позволит его обладателю слушать в море или на суше музыку или песни, речи политиков, выступления известных ученых или проповеди ораторов, находящихся на огромном расстоянии. Таким же образом могут быть переданы картины, рисунки, знаки или тексты. Пророчество сбылось. В начале 21 века такие аппараты получили широчайшее распространение и стали обыденностью. Светская жизнь была следствием знакомства с четой Джонсонов, которых Тесла считал своими близкими друзьями, почти что родственниками, или, лучше сказать, кумовьями. Кумовство имеет для сербов крайне важное значение, о котором можно судить хотя бы по пословице «на небе бог, а на земле кум». Кумовство передается из поколения в поколение и ценится столь же высоко, как и кровное родство, а в некоторых случаях даже выше. Примечание переводчика. Журналист и поэт Роберт Андервуд Джонсон был заместителем главного редактора ежемесячного журнала Century Magazine и дружил с Томасом Мартином. В 1894 году, завершая работу над книгой «Изобретения, исследования и труды Николы Теслы», Томас Мартин решил опубликовать в Century статью, которая вызвала бы читательский интерес к книге. Он обратился с таким предложением к Джонсону, а тот захотел познакомиться с Теслой. В доме Роберта и его жены Кэтрин на Лексингтон-авеню было что-то вроде салона в европейском смысле этого слова. Американцы называли салунами бары на Диком Западе. Здесь собирались творческие личности и другие интересные люди. Тесла понравился Джонсонам, а те понравились ему. Так вот, все и сложилось. Сблизились настолько, что со временем Джонсоны, заинтересовавшиеся под влиянием Теслы сербской культурой, взяли себе для общения с нашим героем сербские имена. Роберт стал Лукой Филипповым в честь черногорца, храбро сражавшегося с турками и воспетого в балладе Йовановича Змая. А Кэтрин Тесла называл «Миссис Филиппов». Из сохранившейся переписки видно, что чувства Кэтрин к Тесле были не просто дружескими, а чем-то большим. Вот показательный отрывок. «Приходите, пожалуйста, ко мне завтра вечером и постарайтесь прийти немного пораньше. Я очень хочу вас видеть и крайне огорчусь, если вы проигнорируете мою просьбу». Не «мы хотим вас видеть», а «я хочу вас видеть», причем очень, да и «крайне огорчусь» тоже заставляет задуматься. приведенный фрагмент из письма, написанного Кэтрин в 1898 году, последнем году светской жизни Николы Теслы. Он сохранил дружеские отношения с Джонсонами, но стал бывать у них реже и избегал шумных сборищ, предпочитая общаться в узком кругу. Вот еще один отрывок, на сей раз из письма Теслы Роберту Джонсону. «Мой дорогой Лука, на Рождество я хочу быть дома, на Лексингтон-авеню 327, со своими дорогими друзьями Джонсонами. Если вы приготовите ужин на полдюжины человек и никого не пригласите, то мне это понравится. Мы будем говорить о благословенном мире и весело проводить время». О степени заботы, которую Джонсоны проявляли о нашем герое, можно судить хотя бы вот по этому короткому письму, их переписка вообще не была пространной, датированному 6 августа 1896 года. «Дорогой мистер Тесла, я сильно беспокоюсь за вас. До меня дошло, что вы заболели. Оставьте на короткое время работу. Я боюсь, что вы можете не выдержать жары. Найдите место с прохладным климатом. Не надо оставаться в Нью-Йорке. В этом случае вы все дни станете проводить в лаборатории. Дорогой друг, вы допускаете ошибку, смертельно опасную ошибку. Вы считаете, что вам не нужны отдых и перемена климата. Вы настолько устали, что сами не понимаете, что вам нужно. Если бы только кто-нибудь смог бы насильно увести вас оттуда. Сама не знаю, для чего пишу вам это письмо. Мои слова не действуют на вас. Возможно, что вы забываете их сразу же после прочтения. Но я должна поговорить с вами. Не пришлете ли мне весточку? Было бы здорово, если на ней окажется незнакомая почтовая марка. Искренне ваша, Кэтрин Джонсон».